Глава 40. Древняя энергетическая сущность время терять была не намерена. Это я поняла потому, как почти сразу изменилось давление на меня. Масштабный поток воздействия сменился каким-то точечным покалыванием, призванным донести что-то конкретное. Что? Крепче прижимаясь к груди мужа, ища в нем моральную поддержку и опору, старалась сообразить. В этот раз картинки сводились к открывающимся дверям и транспортным шлюзам звездолетов. Целая череда их. И что? И тут дошло. Откройся. Смысл послания Ивалонской сосульки был именно таким. Избавиться от защитного поля, раскрыться навстречу неизвестному? Если бы не малыш внутри меня, я бы рискнула, не задумываясь. Но сейчас опять поддаться эмоциям и навредить себе? Нам? Я не могла решиться. И пусть общее ощущение доверия к местным присутствовало, но пойти на такой риск я боялась. «Они просят довериться полностью, раскрыться», – прошептала для мужа. «Раз уж шагнули в пропасть, надо нырять глубже», – со вздохом отозвался Рит. «Пробуй». И я решилась, отталкивая от себя небольшую прослойку сияющего поля, выталкивая его и изнутри, опустошая себя. Только самый минимум, жизненный минимум, в остальном же я представляла собой устройство на грани полной разрядки. И, вдохнув поглубже, мысленно открылась, скидывая последние барьеры из сознания. Вопреки моим опасениям, поток информации не хлынул лавиной, сметая мой разум по пути. Нет, холодок чуждой энергии потек крохотным ручейком, заполняя пустоты, разбегаясь с кровью по венам, очень плавно восполняя утраченный резерв, позволяя усвоить себя постепенно, как-то свыкнуться. И неожиданно я осознала, что, как и холод Ивалона, эта прохлада незнакомой энергии была мне родной. Как разумно устроено все в природе. Во Вселенной, где-то в разных и совсем не похожих ее частях, может зародиться нечто похожее, нечто одинаковое. Так и тут. С низошедшим откровением для меня стала мысль: это тоже проводники, пусть иначе организованные и функционирующие, но проводники, древние к тому же, с какой-то очистительной энергией. Сама еще не могла понять почему, но чувствовала появление приятного тепла там, где язычки чужой прохладной энергии пробегали по телу. Лечебное. Осознала это внезапно, ощутив, как собственный организм словно воспрянул, обновился, засиял жизненной силой. Причем и непосредственно тело, и его бесплотная энергетическая составляющая. Меня словно умыло изнутри этим потоком, избавляя от усталости, восстанавливая, укрепляя, заставляя сиять. Невероятнейшее ощущение гармонии, прекрасного и целостного одновременно. Словно возрождение к жизни, глоток чуда. И с этим обновлением во мне формировалось и понимание ситуации. Они были ровесниками вечности, возникшими когда-то вместе с зарождением Вселенной. Они многое помнили, многое знали. Но это был недоступный мне уровень восприятия. Я не способна была осознать подобные масштабы знаний. И они созидали. Именно. Поняла это, полностью омывшись в прохладной волне настоявшейся нерастраченной силы. Эти энергетические сущности не способны были причинить вред, уничтожить или разрушить, даже ради спасения себя. И именно поэтому они просили меня помочь, распознав во мне родственное себе создание. Теперь, укрепившись и обновившись внутренне, пропитавшись этой древней силой, я стала способна воспринимать больше и увидела Гильдия действительно обнаружила многие из этих сосулек, и, явно заблуждаясь относительно их истинной природы, возможно, они полагали, что нашли какие-то заполненные топливным газом полости, пыталась как-то использовать. Мне показали, как при помощи специальных технологий им удавалось просверлить вглубь многих древних энергетических жителей Ивалона узкие, глубокие отверстия и заполнить их чем-то опасным. Именно это так тревожило сосульки. Они чувствовали в инородной составляющей возможность для детонации, перспективу уничтожения. А это, как опять же поняла я сейчас, означало гибель их всех, поскольку эти одновременно всесильные и так уязвимые сущности были связаны друг с другом в единый энергетический разум Ивалона. И перспектива уничтожения гильдий одной такой сосульки грозила необратимыми последствиями всей планете. Как минимум, от подобного толчка изменилась бы орбита, а, возможно, планета превратилась бы в космического странника, пока не была бы притянута более крупным космическим объектом. Картина мгновенно стала мне ясна. Яркой вспышкой понимания, осветив представшее перед мысленным взором изображение. В этой сосульке уже была опасная народная начинка, а также еще в трех древних энергетических сущностях. И как только гильдия увидит, что Ивалон они потеряли, они не оставят Стархам планету, любой ценой уничтожат ее. Уловив этот посыл, ощутила общий вопросительный фон, исходящий от Ивалонской сосульки. Тут, в смысле уточнения, уже не сомневалась и сразу отозвалась согласным импульсом, волной обещания. «Да». Я уничтожил инородный ингредиент. И здесь, и в других сущностях. Мне это под силу. Я все поняла и угрозу ликвидирую. Это и наш дом тоже. В ответ меня омыло прохладой благодарности и обещания поддержки. Как же хорошо, что мы смогли понять друг друга. Как своевременно. «Держи меня крепко», — шепнула напряженному Риду. «Я сейчас попробую помочь им». И не переживай, эти древние ивалонцы не способны причинить вред в принципе. Они созидатели. Поэтому и звали меня, чтобы попросить о помощи. Гильдия в трех местах нахождения этих сущностей заложила взрывчатые составы. Думаю, их сдавить и сжечь сияющей энергией. «Глаза открыть можно?» Озадаченно промолчав, уточнил муж. Оглянувшись вокруг и представив, что ощутит любой, увидев и почувствовав себя замурованным в толще породы, не имея возможности воспринимать ситуацию в другом ключе, попросила «Лучше не надо, от этого будет хуже». Мой старх со вздохом слегка кивнул. Сконцентрировавшись, сосредоточилась на притяжении волн сияющей, исходящих от Ивалона. Притягивала к себе безжалостно, понимая, что ликвидировать перспективу гигантского планетарного энергетического взрыва важнее. После купания в лечебной прохладе все получалось необычайно легко. Сил было в избытке. Присмотревшись внутренним взором к телу энергетической сущности, обнаружила и глубинную опухоль. Узкий ствол, заполненный чем-то с неприятным запахом. Осторожно, опасаясь ошибиться, принялась оплетать сияющей эту длинную инородную трубу, виток за витком, все плотнее окружая ее, изолируя таким образом от прохлады древней энергии. И когда окружила опасную вставку полностью, массированной волной термического поля, оттянув часть тепла от себя, от мужа, от ощущавшихся неподалеку стархов, прошлась по ее содержимому, буквально развоплощая, превращая в пыль изначальный состав. Тугой кокон сияющей энергии, окружавший инородное вещество, резко хлопнул, сжимаясь и, выстрелив вверх, пробился наружу, выбрасывая безопасный уже пепел на поверхность. И почти тут же прохладные язычки лечебной энергии затопили этот пробел, заодно еще раз подпитав и меня. И принесли волну благодарности и облегчения. Ответила импульсом понимания и обещания помочь и другим, ведь они уже знали о моем участии и звали к себе. Все, с чувством внутреннего ликования, упиваясь возможностью быть действительно полезной, обратилась к Риду. «Можно подниматься. Тут все хорошо». Рид с вопросом тянуть не стал, тут же дернув ладонью лебедку несколько раз, и нас потянули наверх, ожидавшие на поверхности Стархи. Стоило нам вывалиться в буквальном смысле из-под земли к ним под ноги, как нас подхватили на руки, поднимая и тормоша. «Вы же буквально провалились!» — взволнованно ощупывал нас Зул. «Если бы не видел этого своими глазами, никогда бы не поверил! Я даже рукой там хлопнул!» «Как о подвиге!» — голосил Тин. «Твердо, обычный лед. Как вы смогли сквозь него исчезнуть? Непонятно. И пока мы решали, не зная, как поступить дальше, из земли внезапно выстрелил фонтан какой-то пыли, перепугав нас окончательно». Очень проникновенно пояснил Дитер. «Не ожидал уже вас увидеть». «Вита», растирая ладонью глаза, перебил взволнованную суету друзей мой Старх. «Как это возможно? Там же нет полости». Я замялась, не представляя, как можно это объяснить. Это как существование двух параллельных реальностей. В физической реальности тут обычная поверхность планеты, корка льда и под ним порода. А в энергетическом каркасе планеты тут статические воронки, те самые древние сосульки. Я просто могу погружаться из одной в другую. Желающих высказаться в ответ на мое заявление не нашлось. А вот уважение к возможностям древней касты выросло буквально на глазах, судя по лицам мужчин. «Отправляемся к другим?» В итоге уточнил Рид. «Да», — кивнула я, разворачиваясь в направлении нашего транспортировщика. «Только в этот раз посильнее разогрейтесь, а то мне, кроме как от вас, неоткуда тепловую энергию оттянуть». И мы вновь полетели, спеша к указанной мною цели. С двумя последующими сосульками справились уже быстрее и с меньшей долей всеобщих волнений. И, наконец-то, полетели домой, в нашу шахту. Мы вернулись, чтобы жить, растить детей и создавать свой мир. Ивалон.